«Но Рашаманда он не получит», — горячо заявила Алессандра. «Нет, не получит», — согласился Ноткер. «И могу вам сказать, что самый доверенный помощник Рашаманда, его преданный союзник, точно так же любит мир и не готов к схватке, как и его хозяин. И кто же этот союзник?» — поинтересовалась Алессандра. «Почти наверняка Бенедикт», — ответил Ноткер. «Кто бы еще?» «Ах, да, Бенедикт», — встрепенулась Севрян. «Ну, конечно. Ведь именно с Бенедиктом он и живет на том острове в Северном море. Они с Бенедиктом вместе уже много веков». «Бенедикт», — прошептала Алессандра. «Только не тот бедненький юноша, такой славный и праведный, которого он увел из монахов». «Бенедикт?» — переспросила Элени. «Да это же тот, у кого Магнус, твой создатель Лестат, украл кровь. Он в добрых два раза старше меня по крови, и он всегда был слабаком, всегда. Весь его шарм в том и состоит, что он хрупок, точно фиалка или орхидея. Но откуда нам знать, что он единственный союзник Рашаманда?» «Готов держать пари», — откликнулся Ноткер, — «потому что ни о ком другом я даже не слышал. И уж коли на то пошло, ваш бедненький, славный и праведный юноша сделал меня вампиром, и у него это неплохо получилось». По комнате прокатился смешок, но тут же и замер. «Однако с какой загадкой мы столкнулись», — заметил Ноткер. «Вот Рашамант, незлобливый Рашамант, упивающийся красотой, музыкой и поэзией, приводящий в кровь тех, кто ему приятен, но никогда не имевший сил сражаться за них с другими бессмертными, да еще и Бенедикт, праведный Бенедикт. А ты, Лестат, говоришь, голос умеет любить. Говоришь, он умеет любить, он наделен душой и воображением. Поистине непостижимая загадка. Как это он выбрал двух таких примечательных вампиров?» «Возможно, — холодно промолвил Сет, — только они двое и смогли вынести планы голоса, пали жертвой его смехотворных фантазий». «Почему смехотворных? — удивился Мариус. — Что ты имеешь в виду? — вместо Сета ответил Фарид. «Лестат прав. Голос лишь начинает свой путь в качестве существа, наделенного сознанием. Возможно, он и оказывал мрачное и темное влияние на источник в былые века, однако в мире целенаправленных действий все еще сущее дитя, и мы не знаем его окончательной цели. Подозреваю, что замена тела, перемещение из немой и почти слепой Мекары в полного жизни Рашаманда, наделенного многими дарованиями для голоса, всего лишь первый шаг. «Что ж, именно поэтому мы и должны остановить его», — заявил Мариус. «Можно ли извлечь его из вампирского тела каким-то иным способом?» — спросил Бенджи. «Доктор Фарид, ты не мог бы поместить его в какой-нибудь механизм, который мы будем регулярно подкармливать кровью, но который не будет в состоянии видеть, слышать и путешествовать по своей незримой сети?» «Никакая это не сеть, Бенджи», — терпеливо отозвался Фарид. «Это тело. Огромное и невидимое, но вполне ощутимое», — он вздохнул. «И нет, я не в состоянии изобрести механизм, который будет его поддерживать. Я даже не знаю, с чего начать. Да и сработал ли бы этот план вообще? Ведь когда это существо извлекают из носителя, мы начинаем умирать. Мы все, правда? Ты говорил, так было в прошлый раз, да?» «Именно так», — — подтвердил Сет. — Но когда источник извлекли в прошлый раз, тело носителя умирало, — возразил Мариус. — А что будет, если ты извлечешь источник, когда тело носителя живет, и мозг соединен с сердцем? — Ерунда, — покачал головой Сет. — Голос живет в мозгу, а когда удаляешь мозг, тело носителя умирает. — Ну, вовсе не обязательно, — вставил Фарид. — Ну, конечно, — вздохнул Мариус, пожимая плечами и безнадежно разводя руками. — Мне это никогда не понять, никогда. Я просто не в состоянии... Он умолк. — Я всей душой... Ему сочувствовал. Лично я практически ничего не смыслил в механике того, чему мы все стали свидетелями в день, когда погибла Акаша. Я знал лишь, что Микария поглотила ее мозг. И этого хватило Амелю, чтобы укорениться внутри нее. «Суть в том, что как бы умны мы ни были, — подытожил Сет, — но все же не можем сконструировать механизм для поддержания Амеля. А если бы даже могли, то не сумели бы изыскать достаточно надежное средство обеспечения его всем необходимым. И при таком сценарии, само собой, мы бы оставались по-прежнему подключены к голосу, а он... образно выражаясь, постоянно рыскал бы в поисках союзника, чтобы тот его освободил. «Не сомневаюсь», — согласился я. «И кто бы его осудил? Вы рассуждаете о приборах и механизмах, как будто это создание не обладает восприимчивостью, не способное испытывать мучительную боль». Амель еще как способен испытывать боль. Говорю же вам, должно существовать какое-то решение, не подразумевающее безнадежное заточение Амеля. Ведь ко всему, что происходит сейчас, привело именно его заточение в Микаре. Да, ее поврежденный рассудок создал вакуум, в котором он и пришел в себя. Сознаюсь, это я разбудил его одновременно с Акашей, вне всяких сомнений, но Амель умеет чувствовать, умеет желать, умеет любить. «Я бы не стал называть его Амелем, — сказал Мариус, — слишком уж лично получается, покамест он все еще голос». «Я назвал его голосом, когда не знал, кто он такой», — возразил я, — «и остальные, называвшие его голосом, не знали, кто он». «Мы, собственно, так до сих пор наверняка и не знаем», — напомнил Мариус. «Так что ты говоришь, Листат?» — спросил Арман своим мягким тоном. «Что этот дух, Амель, добр по природе своей?» «Листат, из всего, что мы узнали от близнецов, выходит, он злой дух?» «Нет», — покачал головой я, — «на самом деле близнецы рассказывали нам не совсем это. И вообще, почему он обязательно должен быть от природы всецело добр или всецело зол? Близнецы описывали нам веселого и шаловливого духа, который любил Микари, и стремился наказать Акашу за то, что та плохо обошлась с ней. Каким-то образом этот дух сумел вселиться в тело Акаши и стать с ней единым целым, слиться с той, кого он так ненавидел. А потом, через 6000 лет, он обнаруживает, что попал в тело той, кого любил, но она для него мертва. Мертва для всего вокруг». «Прелестная история», — промолвила Пандора себе под нос. «И все же это еще не делает его хорошим», — сказал Арман. «Но и плохим не делает тоже», — отозвался я. «Рассказывая нам эти древние истории, Майра совершенно недвусмысленно обозначила добрые духи, те, что выполняют повеления колдуней, а злые просто шалят и проказничают». очень примитивное определение добра и зла, нам от него проку почти никакого. Я вдруг заметил, что Бенджи подает какие-то знаки Арману, жестами призывает к молчанию. Мариус и Луи тоже жестикулировали примерно так же. «Тише ты!» Арман заметил всю эту бурную деятельность примерно в то же время, что и я. Я задумался на несколько секунд, крепко сжав пальцы, поднеся их к глазам, а потом заговорил снова. «Послушайте, я вовсе не выступаю в защиту голоса. Не пытаюсь обмануть его, превознося его разумность, развитие или способность любить. Я говорю лишь то, во что верю. Голос может поведать нам многое такое, чего не в состоянии открыть ни одно иное существо во всем мире, даже, пожалуй, находящиеся среди нас духи». Тут я многозначительно покосился на Севрейн, ведь я имел в виду Гремта. «Они не полностью доверяются нам и не очень-то нам помогают. Возможно, эти духи так злы на Амеля, так настроены против него, с сотворения времен враждуют с ним, и потому мы не можем сейчас рассчитывать на них, не можем надеяться, что они нам помогут». «Этого мы точно не знаем», — отозвалась Севрейн, — «знаем лишь, что они не помогут. Ты ведешь речь о могущественных духах? Возможно, со временем они придут к нам на помощь, но покамест выжидают, желая понять, что мы намерены предпринять». «Но нет, а вот я бы не стала списывать их со счета», — внезапно вмешалась Пандора. «А вдруг они еще все-таки нам помогут?» «Вот именно», — кивнула Севрейн. В комнате воцарился хаос. Все загалдели разом, хотя, видно было, многие из собравшихся понятия не имеют, о чем это мы. Взять хоть Бенджи, Луи с Арманом тоже оказались не в курсе, зато Мариус с Пандорой знали. Даже Франт и пижон Эверар и тот знал. «Таламаска тоже покамест помогать нам не станет», — заявил Мариус. «Но они на нашей стороне. В Таламаску входят духи?» — изумился Бенджи. «А это еще откуда известно?» Мариус торопливо велел ему молчать и слушать. «Скоро, мол, все объяснят». Я поднял руку, призывая всех к тишине. Думал, никто и внимания не обратит, но все мгновенно умолкли. «Я хочу лишь подчеркнуть, что Амель — дух, обладающий неимоверными знаниями, владеющий многими тайнами. И так уж вышло, что он наш дух». Я чуть выждал. «Разве вы сами не видите? Нельзя разговаривать о нем, как о каком-то банальном злодее, который вломился в наш уютный мирок лишь для того, чтобы доставлять нам неудобства, запугивать нас, терроризировать и вымогать у нас, чего он не пожелает. Он — основа самого нашего существования». Я подался вперед, упершись руками в стол. «Допустим, он убивает. Что ж, мы убиваем тоже. Он убивает безжалостно. А кто из собравшихся тут моих родственников и тех, кто старше меня, никогда не поступал так же? Это существо, это сущность — основа того, чем мы являемся. Планировал ли он хоть что-нибудь помимо порабощения Рашаманда или не планировал, но у него есть свое предназначение? У всех нас оно есть. Уж чему-чему, а этой мудрости нынешняя сложная ситуация меня научила. Кризис и непрестанные призывы Бенджи. Мы все единый народ с общим предназначением, и наше предназначение достойно того, чтобы за него сражаться. Амель чувствует ровно то же, что и мы, что по неведомым ему причинам он обречен на вечные муки, он – существо, мечтающее любить, познавать, видеть и чувствовать, как и у нас у него есть предназначение, за которое стоит сражаться. Мертвая тишина. Никто даже не шевельнулся, разве что все переглядывались. Наконец Сет очень тихо заговорил. «Сдается мне, принц Листат высказался очень убедительно». Мариус кивнул. «Так ты говоришь, — начал Бенджи, — что голос тоже член нашего племени?» Я засмеялся. «Ну да, и зла в нем столько же, сколько и в нас», — прошептал Арман. «Нет, — возразил Бенджи, — в нас нет зла». «Тебе этого никогда не понять! Никогда!» В лице Сета что-то изменилось. Резко, почти мгновенно он поднялся на ноги. Северин и Грегори тоже встали. «В чем дело?» — спросил я. «Рашамант». «Он идет сюда», — отозвался Сет. «Он уже близко». «Прямо над нами», — добавил Грегори. Мариус тоже поднялся. Я замер, скрестив руки на груди, весь обратившись вслух, бросив взгляд через плечо на Роуз. Бедняжка забылась под одеялом беспокойным сном, посмотрел на Луи, тот не спускал с меня глаз. Теперь уже все слышали Рашаманда. Громкие, размеренные шаги, все, если не считать спящей Роуз, затворив свой разум наглухо, словно сейф. Он нарочито тяжелой поступью спускался по железной лестнице, что вела с крыши в коридор за бальным залом. И вот он медленно вошел в зал. С виду поразительно красивый и стройный молодой человек, на самом же деле кровопийца 5000 лет от роду. Темно-каштановые волосы, кроткие открытые серо-голубые глаза — стильная шинель из черного бархата с зеленой отделкой необыкновенно ему шла. Он неторопливо приблизился к столу. «Рашамант», — представился он. На лице его промелькнула нерешительность, а затем он поклонился всем присутствующим и кивнул тем, с кем был знаком лично. «Севрейн, дорогая моя, Грегори, Небомон, старый мой друг». «Ах, мои милые Алессандра, Элени и Эжени, Эверар, любезнейший Эверар! Приветствие и всему собранию в целом! Что же до тебя, принц Листат, я, можно сказать, весь к твоим услугам, если только мы сумеем достичь согласия. Твоему сыну пока не было причинено ни малейшего вреда». Один из спутников Ноткера поднялся, взял стоявшее у стены кресло и принес его к столу, однако наш статный и величавый гость неторопливо двинулся в обход стола. Подле Джесси он остановился и, склонившись к ней, произнес негромко и доверительно: «Я не хотел зла, Маарет, не хотел убивать ее. Я всем сердцем, всей душой хотел бы найти способ этого избежать. Я сделал это лишь потому, что она собиралась истребить нас всех. Клянусь тебе, это чистая правда. А Хаймана я убил из страха, как бы увидев, что я натворил, он не попытался отомстить мне». Джесси словно не слышала. Так и сидела, глядя прямо перед собой, покрасневшими тусклыми глазами. Даже не шелохнулась. Дэвид тоже не поднимал на Рашаманда глаз. Рашаман вздохнул, по красивому лицу скользнуло совершенно иное выражение, небрежное, лихое, пренебрежительное, на долю секунды, не дольше. Но я успел заметить его и поразиться контрасту жестокой гримасы и складных прочувствованных речей. Он повернулся и, возвратившись к другому концу стола, уселся в поставленное напротив меня кресло. «Ты знаешь, чего я хочу?» Он обращался ко мне. знаешь, чего хочет Амель. Ты знаешь, Листат, знаешь, что твой сын сейчас с Бенедиктом. Порывшись в кармане, он выудил блестящий айфон, продемонстрировал его всем собравшимся и положил на стол перед собой. «Стоит мне нажать одну кнопку, и Бенедикт убьет Виктора». Он помолчал немного, обводя всех присутствующих выразительным взором, и снова перевел его на меня. «Но ведь это совсем не обязательно, верно?» «Ну и, разумеется, как вы без сомнений догадываетесь, Мекаре тоже спрятана в надежном месте». Я молчал. Подозреваю, он мог бы силой мысли послать заряд пламени прямо через телефон. Но сознавал ли он свою силу? Кто знает. Я ненавидел его. Прямо видеть не мог. Надо ли напоминать тебе, что если со мной что-то случится, голос заставит Бенедикта немедленно убить твоего сына, и вы никогда не найдете Мекария? Все смотрели на него в ледяном молчании.